Он уже полчаса висит на телефоне и пытается поймать очередную наводку на новую работу. Как выяснилось, на удочке, о которых он упоминал в утро нашей годовщины, ничего не поймалось. А за то, что Марк вляпался в эту историю, следует благодарить его друга из Нью-Йорка. Не успела я добраться домой в день, когда он потерял работу, как Марк выяснил, что во всем виноват тот самый Эндрю. Он позвонил Марку в офис и каким-то образом принял Грега за Марка. Понятия не имею, как такое возможно, ведь Грег из Глазго и у него соответствующий акцент. В общем, Эндрю принял Грега за Марка и сказал, что чуть позже ему позвонят из нью-йоркского офиса по поводу возможной смены работы. Грег, сволочь такая, наверняка засиял от удовольствия, направился прямиком к начальнику и добросовестно уведомил того о состоявшемся разговоре. Эндрю из Нью-Йорка, видимо, обиделся, когда его обвинили в путанице, и слил потенциальную вакансию. И все только ради того, чтобы не унижать себя извинениями за совершенную ошибку. Видите ли, в финансовом мире извинения считаются признаком слабости. Слабость не внушает доверия, а финансовый рынок, как известно, зиждется на уверенности. Быки побеждают, медведи проигрывают. В итоге безработный Марк стоит полуодетый в гостиной и кричит в трубку домашнего телефона. Он говорит мне, что не все потеряно, что общался с Рейфи и другими приятелями с работы и что наклевываются 3 новых возможности, а то и больше. Просто нужно держать руку на пульсе несколько недель. На данном этапе он больше ничего сделать не может. Даже получив место, Марк сможет приступить к работе только после вынужденного отпуска, то есть в середине сентября. Вынужденный отпуск. В любое другое время я бы обрадовалась, а теперь, когда у меня начались съемки, я буду занята до самой свадьбы. Совершенно не вовремя. Будто услышав мои мысли, Марк появляется на кухне, умытый и переодетый. Он улыбается и выглядит потрясающе. Белая рубашка, свежий одеколон. Он берет меня за руку и кружит в танце. Мы молча вальсируем по кухне, затем он отстраняет меня на расстояние вытянутой руки. Теперь я. Марш наверх и стань еще прекраснее. Посмотрим, возможно ли это. Он хватает кухонное полотенце и выгоняет меня из комнаты. Я хихикаю и отступаю. Кто-то мог бы испугаться столь быстрой перемены, а мне нравится, что Марк может резко изменить курс, сосредоточиться на главном. Он умеет владеть собой. Он знает, что нужен мне, и взял себя в руки. Поднявшись наверх, я ломаю голову, что надеть. Хочется выглядеть нарядно, не прилагая никаких усилий. Это непросто. Я решила попросить Фреда быть моим посаженным отцом на свадьбе. Это деликатный вопрос, ведь Фред не родственник. Просто он для меня ближе всех к образу отца. Я его уважаю. Он мне дорог, и я льщу себе надеждой, что тоже ему не безразлично. Так или иначе, ненавижу говорить о своей семье. Думаю, люди обращают слишком много внимания на то, откуда мы пришли, и недостаточно внимательны к тому, куда мы идем, и все же... Без рассказа о семье вы ничего не поймете. Моя мама была молода, красива и умна. Она много работала, управляла компанией, и я любила ее так сильно, что мне больно о ней думать. И я не думаю. Она умерла. Однажды ночью, 20 лет назад, ее машина слетела с дороги и попала на железнодорожные пути. На следующий день в интернат позвонил отец и все рассказал. Вечером он приехал и забрал меня домой. Меня на неделю освободили от занятий. После похорон отец уехал работать в Саудовскую Аравию. Я ездила к нему в гости на каникулах. В 16 лет перестала, предпочитая проводить каникулы у подружек. Он женился, у них 2 детей. Хлое 16, а Полу 10. На мою свадьбу он приехать не может, и, если честно, я этому рада. Я ему не слишком интересна. Несколько лет назад решила его навестить. Спала в пустой гостевой комнате. Знаю, что при виде меня он вспоминает маму, потому что она стоит у меня перед глазами, когда я смотрю на него. Вот и все. Больше мне нечего сказать о семье. Когда, наконец, спускаюсь, воздух насыщен пьянящими ароматами ужина. Стол накрыт. Лучшие тарелки, бокалы, шампанское. А еще Марк где-то раздобыл тканые салфетки. Господи, я даже не знала, что они у нас есть. Он улыбается и внимательно смотрит на меня глубокими карими глазами. Я выбрала маленькое черное бархатное платье, а волосы заколола сзади, открыв длинные золотые серьги, которые Марк подарил мне на день рождения. «Восхитительно!» — говорит он, оглядывая меня с головы до ног и зажигает последнюю свечу. Взволнованно смотрю на него. Он красив и надежен. Он видит, что я волнуюсь, откладывает все свои дела и подходит ближе. «Все будет хорошо. Он будет рад, если ты попросишь. Не волнуйся», — шепчет Марк мне на ухо, крепко прижимая к себе. «А вдруг он спросит о родителях?» — вскидываю на него глаза. «Я не могу об этом говорить. Не хочу о ней думать». «Он тебя знает. Если ты просишь, значит, есть причины. А если он станет интересоваться твоими родителями, я тебе помогу. Договорились?» Марк отстраняется и смотрит мне прямо в глаза. «Ладно», — неохотно киваю я. «Ты мне веришь?» «Конечно», — улыбаюсь я. «Вот и славно», — тоже с улыбкой говорит он. «Давай хорошенько повеселимся». В этот момент раздается звонок в дверь. Глава 7. Среда, 3 августа. Свадебное платье. Добродушная ирландка возится где-то у моих колен, подшивая подол свадебного платья. Портниху зовут Мэри. Я стою в тончайшем эдвардианском крепдышине и отстраненно наблюдаю за происходящим, не понимая, что должна чувствовать. За мной, в свою очередь, наблюдает Каро, которой досталась роль подружки-невесты. Она помогла мне найти платье. Каро знакома с несколькими модельерами, работающими для кино. Художники по костюмам обычно собирают винтажные вещи, покупают их на аукционах, делают копии для съемок, а потом продают в интернете. Все как новенькое. Мой наряд той же породы. Он идеален. К портнихе в подвальчик на Севил-Роу мы пришли ради незначительных переделок. Ничего существенного, платье сидит на мне, как влитое. К этой портнихе ходил отец Каро, когда еще был жив. Он умер, кажется, от инфаркта в довольно пожилом возрасте. Каро поздний ребенок, насколько мне известно. Ему было около 60, когда она появилась на свет. Я почти ничего о нем не знаю, лишь обрывки сведений, просочившиеся в разговоры. В туалете на первом этаже ее дома висит в рамочке чек на 1 000 000 фунтов на его имя. В самом доме в Хэмпстеде, завещанном лично Каро, 5 этажей, а за домом еще имеется сад размером с Рассел-сквер. Похоже, ее отец принадлежал к миллионерам старой школы. В гостиной небрежно прислонен к стене оригинал Уорхола. В общем, я стараюсь прислушиваться к советам Каро, если могу себе это позволить. Платье мне подгоняет бесплатно. Не знаю, почему я не отказываюсь. «Отлично, все готово, милочка!» Мэри стряхивает с колен нитки. Когда мы выходим на улицу, Кара поворачивается ко мне. «Перекусим?» Я умираю от голода. Не ела со вчерашнего вечера. Сдуру решила не завтракать, чтобы не испортить мерки для платья. Глупо, в день свадьбы я все равно буду есть. По правде говоря, с нетерпением предвкушаю банкет, который мы заказали, и он обещает быть просто чудесным.